Глава первая. Путников, ехавших от аэропорта Тель-Авива к Мертвому морю, посещали самые разные мысли. Городские кварталы остались позади, и теперь за окном автомобиля некоторое время проплывали сельскохозяйственные угодья. Природа здесь явно не благоволила земледельцам. Однако, наконец, исчезли и они, словно земля истощила свои силы. Пропало все, что намекало на присутствие людей или жизни. Как бы человек ни пытался покорить природу, эти края так и не изменились с ветхозаветных времен. Немало людей считали их худшими из сотворенных Всевышним мест. Нужно было обладать исключительной физической формой, чтобы в солнечное время дня выйти из машины прогуляться, в противном случае обезвоживание наступило бы через полчаса. Однако даже самым хмурым путешественникам казалось, что они попали в самое прекрасное место на свете, когда перед ними, наконец, открывался вид на Мертвое море. Внезапно появляясь, словно из ниоткуда, эти величественные водные просторы ласково успокаивали душу путников, изнывающих от жажды. Увы, ни капли этой прекрасной прозрачной воды нельзя было выпить из-за запредельного содержания в ней соли. Что же ощущали странники в стародавние времена, когда, пройдя через мертвую землю, наконец добирались до воды, но понимали, что пить ее нельзя? Что за моральный урок растворил в этом море Господь? Вряд ли кто-то на свете знал ответ на эту загадку. Конечно же, ни одной рыбы в этом соленом озере не водилось. Они доплывали до места, где ручьи и река Иордан впадали в него, но стоило им заплыть дальше, как они погибали. Мертвое море было прекрасно самобытной красотой, отличавшей его от всех остальных водных пейзажей мира. Вместо зелени вокруг него раскинулась иссушенная земля, отчего человеку казалось, будто его занесло на другую планету. Чистейшая вода в центральной части моря была окрашена в изумрудно-зеленый цвет. У кромки воды на причудливых белых берегах стояли красивые валуны или сверкающие на солнце башенки такого же белого цвета. На самом же деле эти странные камни, напоминавшие человеческие фигуры, были солью. Трансцендентная красота этой водной пустыни, отвергающей животных, растения, микроорганизмы, всех живых существ, была красотой смерти. Однако именно на этой земле родились и сосредоточились крупнейшие религии мира. В Ветхом Завете сказано, что Авраам, потомок Ноя в 10-м поколении, в благодарность за силу своей веры получил от Бога Ханаан, современную Палестину. Однако Ханаан столкнулся со страшным голодом, и внук Авраама Иаков возглавил переселение своего рода в Египет. Увы, там их ждала тяжкая доля рабов. Трудясь как проклятые, они долго мечтали о появлении Спасителя и, наконец, под предводительством Моисея совершили исход из Египта. Вместе со своим народом Моисей бежал на Синайский полуостров, где на горе получил от Господа знаменитые 10 заповедей. После тяжелых испытаний евреи вернулись в Палестину и последующие 200 лет вели мирную жизнь. Эта история, описанная в Ветхом Завете, ознаменовала собой рождение иудейской религии. В Иерусалиме евреи возвели храм, где возносили молитвы и благодарили Бога за помощь в исходе. Однако их настоящие испытания были только впереди. Ни один народ в истории не пережил столько притеснений, дискриминации и страданий, как евреи. Вскоре в Иерусалим вторглась армия Вавилона и снова угнала их в плен. Впоследствии вавилонян разгромила Персия, и евреям было дозволено вернуться в Иерусалим, где они восстановили разрушенный храм. Однако со смертью Александра Македонского, покорившего Персию, евреи попали под власть греков. Страдая под их деспотией, они восставали против навязывания им чужой культуры и в конце концов заполучили автономию. На их беду позже взоры на них обратил Рим. Под натиском огромной римской армии Иерусалим трагически пал, после чего евреев выгнали из Палестины, и они рассеялись кто куда. Не имея собственного государства, евреи начали скитаться по миру. Пытаясь держаться на плаву, они занялись финансовыми операциями. Репутация скупердяев наслаивалась на образ предателя Иуды, за что евреев повсеместно возненавидели. Их обязывали носить отличительные знаки, селяли в гетто, а при Гитлере они были подвергнуты геноциду. В начале 20-го столетия под лозунгом «Возвращение на Сион» евреи заручились поддержкой британской армии и американцев и начали перебираться в Палестину. Только после Второй мировой войны они наконец-то смогли создать современное государство Израиль. Сегодня они часто молятся перед стеной плача, единственной уцелевшей частью Иерусалимского храма, 2000 лет наблюдавшей за их страданиями. И стена, и храм символизируют непростую историю еврейского народа, ведь их разрушали захватчики из самых разных стран, но евреи не раз их восстанавливали. Однако, прямо за стеной плача виднеется мусульманское культовое сооружение мечеть Аль-Акса. Арабы начали селиться на палестинской земле еще с эпохи Авраама. А после того, как евреев вытеснили отсюда римляне, стали основным населением этих территорий. Иерусалим – это и город, где пророк Мухаммед в сопровождении ангела вознесся на небеса. Над камнем, с которого он по некоторым преданиям поднялся в небо, мусульмане возвели купол скалы. Сегодня они почитают его как святое место и краеугольный камень мира. Точно так же, как евреи были некогда изгнаны римлянами из Палестины и рассеялись по миру, многие палестинцы из числа арабов-мусульман были вытеснены с этих территорий после основания Израиля и превратились в беженцев. В 20-м столетии между евреями и арабами неоднократно происходили войны, которые продолжаются и по сей день. По иронии судьбы, их важнейшие святыни отделяют друг от друга лишь одна стена. Не только иудаизм и ислам, но и христианство, крупнейшая религия в мире, считает Иерусалим главным святым местом. Неподалеку от него располагается Вифлеем, где появился на свет Иисус Христос. Достигнув взрослого возраста, он удалился в Иерихонскую пустыню, где выстоял искушение дьявола. После этого начал проповедовать в городе Капернауме, на побережье Галилейского моря, что к северу от Мертвого моря. Он исцелял больных, учил своих последователей праведной жизни и постепенно завоевывал сердца и умы народа. Глас с небес сообщил ему, что он Сын Божий, и Иисус не боялся открыто называть себя Спасителем. Однако для иудеев, религии которых запрещало идолопоклонничество, это было неприемлемо. Иисуса взяли под стражу и признали виновным. Понтий Пилат, тогдашний римский префект Иудеи, вынес Христу смертный приговор под давлением еврейского народа. Однако и для Рима Сын Божий был бельмом на глазу. Иисуса подвергли бичеванию, а затем, водрузив ему на спину крест, заставили пройти унизительный путь через центр города до холма Голгофа, где его раздели и прибили к кресту. Это событие подробно описано в Новом Завете, и сегодня места, где Христос трижды падал и говорил с женщинами на обочине, считаются важными религиозными достопримечательностями. На Виа Долороза, или Дороге Скорби, по которой шел Иисус, возведено множество церквей различных конфессий, возникших внутри христианской религии. Долгое время Иерусалим с Голгофой воспринимались христианами как центр мира, как самая важная святыня, которая не должна была принадлежать никому другому. По этой причине крестоносцы постоянно вынашивали планы возвращения этой земли в лоно христианства, не гнушаясь и кровопролития. Тот факт, что предавший Христа апостол Иуда был евреем, а еврейский народ в целом не признал Иисуса и рьяно возжелал его смерти, долго служил подоплекой для преследования евреев в западном обществе. Гитлер неоднократно говорил о создании расово-чистого христианского общества. Между христианством и иудаизмом существовал глубокий антагонизм. Однако сегодня последователи первого воспринимают иудейское писание как книгу пророчеств и приготовлений к пришествию Иисуса. Даже в том, что западно-христианское общество коллективно содействовало созданию государства Израиль, прослеживается перемена в их отношении к еврейской вере. Однако вряд ли христиане столь же охотно пошли бы на сотрудничество с мусульманами. Что же до иудаизма и ислама, то они ни за что не стали бы пожимать друг другу руки. В настоящее время старый город в Иерусалиме поделен на мусульманский, христианский, армянский и еврейский кварталы. Однако Израиль раздирает конфликт между евреями, израильтянами и арабами-палестинцами, в котором даже доходит до убийств детей с обеих сторон. История запомнила немало мудрецов, которые объявляли себя спасителями обоих этих народов и проповедовали им свое учение. Однако именно из этих учений рождались те твердые убеждения, из-за которых кровопролитие с обеих сторон продолжалось и по сей день. Глубокая религиозность будила в людях желание убивать. Сегодняшней трагедии могло бы и не быть, если бы не фанатичная вера и не святые места, разбросанные по всему свету. Казалось, точно так же, как с прекрасной, но непригодной для питья водой в пустыне, небеса пытались преподать людям через эту ситуацию какой-то суровый урок. У членов съемочной группы «Соломеи», выехавших из Тель-Авива на двух внедорожниках, тоже роились мысли в голове, особенно когда показалось мертвое море, и они очутились посреди библейского мира. Ведь именно в этих краях появились на свет многие религиозные течения, исцелявшие души страждущих бедняков. Религии облегчали участь людей в периоды голода и междоусобиц. Однако сейчас, когда мир во всем мире начал потихоньку налаживаться, именно они служили катализатором войн. Последние 2 тысячелетия им было все труднее приспосабливаться к современному положению дел. В начале новой эры христиане подвергались гонениям, однако впоследствии стали сами преследовать людей, защищавших академические истины, и иногда даже сжигали их на костре, как еретиков. Точно так же и мусульмане прилюдно забивали камнями людей, повинных в прелюбодеянии или убийстве, как предписывало учение, продиктованное им сотни лет назад. Но тогда что есть религия и что есть религиозное спасение? В течение 2000 лет истории христианство закрывало глаза на убийства ради мяса, на войны и рабство. Вспоминая о заповеди Христа, учившего подставлять другую щеку, можно сделать вывод, что все эти отступления от основ вероучения были вызваны лишь компромиссом и моральным разложением. Забавно, что стороны многих конфликтов, чьи народы были единоверцами, молили о победе одного и того же Бога, а первосвященники в каждой из этих стран заверяли людей в том, что Господь на их стороне. Заигрывая с примитивным инстинктом самосохранения у людей, религия веками поддерживала свое могущество. Что же делало это место столь особенным, раз оно было священным для многих религий? Справедлив ли Бог по-прежнему, требующий от своих последователей кровопролития по прошествии 20 столетий? Должны ли люди по-прежнему верить в такого Бога? Всеми этими вопросами задавались Берт Эстин и Ларри Говард, двое самых пожилых членов команды. «О религии, думаешь?» — спросил Ларри Берта, сидевшего на переднем сиденье. «О Боге?» «Любой, кто приезжает сюда, становится задумчивым», — ответил Эстин, не оборачиваясь. «Нас вызвали на эту священную землю так, словно нам предстоит исполнить последний долг. Только вот месяц назад сюда приехали двое наших продюсеров, и с тех пор от них ничего не слышно. Оба евреи. Какой-то странный символизм, не находишь?» «А я вот сейчас размышляю о жажде возмездия. Бог дозволяет людям месть, особенно в исламе. Возможно, в этом и кроется первопричина всех ошибок на свете. Не исключено, что без этого нынешнего кровопролития не было бы». «А что насчет ненасильственного сопротивления Ганди?» «Если отказываться от сопротивления будет лишь одна сторона, то ничего не выйдет. Надо, чтобы все боги посовещались и договорились жить в духе ненасилия. В конечном счете, наш бог дозволяет ударять мирного буддиста». «Да, и не только. Бог так и не наказал тех, кто перерезал запястье 30 тысячам индийцев за то, что они отказались крутить прялку. В конце концов, Иисус стал пресс-секретарем и защитником интересов белых людей, хотя не был одним из них. Поэтому в христианстве рождаются новые независимые церкви, особенно на Востоке. Они призваны быть чище своих предшественников, однако вскоре становятся ничем не лучше их. В результате они начинают допускать все те же ошибки, поскольку больше всего их заботит самозащита». И Ларри, и Берт уже перешагнули 70-летний рубеж. 38 лет назад они встретились на студии Metro Goldwyn Mayer и с тех пор крепко сдружились. Оба застали лучшие годы Голливуда и на исходе золотого века киномюзиклов не раз работали бок о бок. Один ставил танцы, другой создавал оригинальный грим. С наступлением эры телевидения ушла эпоха, когда на киномюзиклы можно было тратить сколько угодно денег. Понимая, что их время прошло, они удалились на покой в свои дома в Беверли-Хиллз. Однако на голливудском небосводе засияла звезда Леоны Мацудзаки, которая изъявила желание поработать с ними и пригласила их на съемки. Они оба часто пересекались на изнурительных репетициях. Как хореографу, Ларри не было нужды участвовать в натурных съемках в Израиле, но желая сделать Соломею своей последней памятной работой, он вызвался поехать с ними. В машинах ехали члены команды, прибывшие на место съемок позже остальных. Вместе с хореографом и гримером ехали реквизитор Майкл Берри и молодой стилист по прическам Джим Бэйнс. Последний сидел за рулем. В другом автомобиле разместились реквизитор Перри Боно, звукорежиссер Питер Фабре и его помощники Эдди Томасон и Марлон Вайда. Открыв окно, можно было ощутить страшный жар, как из печи. Запах раскаленного песка и камней и едва уловимый аромат моря. Сейчас они следовали на юг, мимо Кумрана, прославившегося на весь мир после обнаружения свитков Мертвого моря. Свитки Мертвого моря, или Кумранские рукописи, манускрипты, впервые обнаруженные в 1947 году в пещерах Иудейской пустыни. Считаются важнейшим историческим материалом, проливающим свет на формирование текста Священного Писания в до- и раннехристианскую эпоху. Кумран – местность на северо-западном берегу Мертвого моря, где располагалось древнее укрепленное поселение. К северу от моря кое-где попадались клочки растительности, однако с южной его стороны были лишь пустыни и камни. У подножия рыжеватых гор вдалеке показалась бежевая каменная кладка, видимо, то были остатки Кумрана. В остальном пейзаж был непримечательный. Вряд ли он как-либо изменился со времен Ветхого Завета. «Что это там?» — спросил Берт. В стороне от шоссе стояла большая грязная постройка, рядом с которой возвышалась насыпь из черных обломков. «Урановый завод», — отозвался Ларри. «К той горе Шлака лучше не приближаться. Говорят, там страшное излучение, и все, кто подбирается туда близко, заболевают раком». «Надо же, какая противная штука есть в стране Бога». Они миновали завод и продолжили ехать дальше, как вдруг увидели любопытную постройку на обочине впереди. Издалека она выглядела неприметной, но машина ехала быстро, и очень скоро они оказались совсем рядом с ней. Наверняка все автомобили замедлялись, проезжая мимо. У Мертвого моря стояла необычная мечеть, напоминавшая купол скалы в Иерусалиме. В ее середине сиял прекрасный золотой купол, окруженный четырьмя минаретами с такими же золотыми навершиями. С внешней стороны круглое здание имело четыре пристройки слегка изогнутой формы, на крышах которых располагались минареты. Углы крыш были отделаны прозрачным стеклом, видимо, для доступа света, поскольку у постройки не было ни единого окна. Стены с внешней стороны были украшены великолепными мозаичными арабесками в голубых тонах. После долгого созерцания рыжеватых гор и неприветливой пустыни, путники завороженно любовались контрастом между голубизной изящных узоров и сверкающими золотыми куполами. Вид мечети никого не оставил равнодушным. Возможно, такая пленительная красота и привлекала людей в лоно ислама. С такой мечетью, возведенной посреди песков, не смогли бы посоперничать ни христианская церковь, ни иудейская синагога, ни буддийский храм. В пустыне ислам распространял вокруг себя какое-то магическое очарование. Однако путешественников заинтересовала не только изысканная мозаика, в которой воплотились сотни лет исламской культуры. Отчего-то на куполе и окружающих его крышах было установлено множество пропеллеров, вращавшихся под дуновением ветра. Из-за них казалось, что перед ними на самом деле стоит огромный космический корабль, совершивший аварийную посадку на морском побережье. Время от времени в пустыне дул сухой жаркий ветер. Если под него попадала оголенная кожа, то ощущалось это так, будто по ней прошелся огонь. В такие моменты вблизи мечети, должно быть, поднималась песчаная буря, и пропеллеры начинали вращаться еще быстрее. Наверняка стоявшему возле нее человеку могло почудиться, что огромная постройка вот-вот плавно оторвется от земли. Они медленно подъехали к мечети. С этого ракурса казалось, что огромные минареты упираются прямо в небо. Вслед за ними показалась мощёная дорожка, ведущая к дверям мечети, слева от которой располагалась белая отдельно стоящая постройка, напоминающая древнегреческий храм. Главный вход в мечеть представлял собой великолепное каменное сооружение в типичном для исламской архитектуры стиле. Он имел 5 колонн, между которыми симметрично располагалось 4 колоколообразных углубления. Колонны также были украшены арабесками из голубой мозаики. Снизив скорость, автомобили направились ко входу. Позади мечети расположились 2 трейлера и 2 внедорожника, а также был установлен большой шатер. На фоне темного пространства внутри мечети стояли 4 людей, все в солнцезащитных очках. Одна из фигур невысокого роста махала им рукой. Мало-помалу ее силуэт стал больше. Наконец машины остановились на брусчатке перед зданием в греческом стиле. Махавшая им девушка в брюках и белой шляпе сбежала вниз по ступенькам и сквозь ослепительное солнце направилась к ним. Вначале она поприветствовала Джима Бэйнса и пожала ему руку, а затем улыбнулась Ларри и Берту, медленно выбравшимся из машины. Красота Леоны Мацудзаки, а это была именно она, ничуть не уступала прекрасным голубым арабескам. Вслед за ней подошли 3 мужчин. В середине шел режиссер Эрвин Тофлер. На нем были солнечные очки в черепаховой оправе, ветер развевал его длинные волосы. Протянув руку, он терпеливо помог выйти наружу Берту, у которого вдовесок к пожилому возрасту были проблемы с ногами. Как они и подозревали, снаружи стояла невыносимая жара, в воздухе витал запах раскаленных камней и моря. Должно быть, именно так пах мир во время сотворения. Справа от Тофлера, чуть запоздав, подошел лысеющий человек средних лет, несколько угрюмый на вид, оператор-постановщик Ричард Уокеншоу. Вторым человеком среднего возраста, слегка полноватым, был художник-постановщик Оливер Барретт. «Ну как, коллеги, все в порядке?» — непринужденно заговорил Оливер. «Добро пожаловать в пекло. Ни у кого нет обезвоживания. Лучше здесь пить как можно больше. Давайте-ка в тенёк». «Кондиционера нет, но в тени довольно прохладно», — добавила Леона. «Это худшее место, сотворенное Богом. Однако именно здесь появился на свет его сын», — сказал режиссер и взял багаж коллег. Завидев машины, из темноты выбежали помощники режиссера. Все вместе они взяли сумки, донесли их до входной зоны и временно поставили их на каменный пол. «А Стив и Дэнни нашлись?» — спросил Берт. Он медленно шел, опираясь на трость. Месяц назад продюсеры Соломеи Стив Хан и Дэнни Джексон приехали сюда предварительно осмотреть местность, но внезапно исчезли. Пресса пока об этом не знала. «Нет», — кратко ответил режиссер. Из темноты вышла еще одна стройная красавица. Это была Кэрол Дарнелл, начинающая театральная актриса, которой спешно отдали роль Иродиады после трагедии с Шерон Мур. Между собой члены съемочной команды поговаривали, будто бы ее Леона жаловала гораздо больше, чем Шерон. И все же Кэрол была не такой звездой, как прежняя Иродиада. По прогнозам, без Шерон фильм должен был собрать ощутимо меньшую кассу. Вдобавок пришлось переснимать множество сцен с ее участием. В результате завершение съемок отодвинулось на гораздо более поздний срок. Кэрол сдержанно пожала руку каждому из них, начиная со стариков. Она была немногословна и заводить светский разговор не стала. «Вы уже репетировали на месте съемок?» — спросил Ларри. «Да», — ответила Кэрол. «И как она?» — обратился он уже к Леоне. «Превосходно. Леона часто помогает мне, беру ее советы на заметку». «Кэрол — настоящий глоток свежего воздуха», — воскликнул режиссер. «Давненько я не встречал таких актрис». «Главное — расслабиться и наслаждаться процессом», — сказала Леона. Но и не следует забывать, что предела совершенству нет. Коллеги, не желаете взглянуть на нашу съемочную площадку? Плавучий соляной дворец. Я весьма доволен тем, как он вышел», — сказал Оливер. «А, кажется, я видел его из машины. Но он был далеко, и мечеть перетянула на себя все наше внимание», — ответил Джим, глядя вверх. В моменты, когда разговор обрывался, вокруг отчетливо слышался приглушенный гул пропеллеров. «Ну, по сравнению с этой мечетью, он и выглядит поскромнее. И суммы там совсем другие. Но и не сказать, что он сильно ей проигрывает. Хочется взглянуть прямо сейчас. Только вот солнце слишком уж жарит», — сказал Ларри. «Сперва нужно передохнуть. Сегодня не работаем. Съемки начнем завтра. В этом странном здании для всех вас подготовлены комнаты», — объявил режиссер. «Прямо лабиринт из проходов», — добавила Леона. «Что это вообще за здание? На отель как-то не похоже», — спросил Берт. «Мечеть?» — предположил Ларри. «Не то и не другое. Неясно, почему оно вообще здесь стоит. Взгляните-ка на стены, коллеги. Они совершенно новые, словно декорации, подготовленные для наших съемок», — присоединился Оливер. «И вон там кое-что есть», — указал режиссер. На стене возле массивных дверей, которые сейчас были открыты вовнутрь, висела какая-то белая бумажка. Подойдя ближе, члены съемочной группы прочитали надпись на английском. «Добро пожаловать в мечеть Мертвого моря. Располагайтесь как дома и не обращайте внимания на название. Это место не предназначено для вознесения молитв Аллаху. К сожалению, здесь нет водопровода, ванных комнат, электричества, горничных и поваров. Но, полагаю, вы заранее подготовились к отсутствию этих удобств. Зато есть чистые мягкие постели и кое-какое развлечение. Возможно, это несколько лучше, чем спать в палатках. Страстный любитель голливудского кино». «Какой добродетельный человек», — сказал Берт, опиравшийся на трость. С возрастом ноги слушались его все меньше и меньше. «Так вы уже встретились с этим поклонником? Дала ему автограф, Леона?» «Он так и не объявился. Когда мы заехали сюда в поисках натуры, то обнаружили здание и письмо. Это место нам посоветовали в Министерстве культуры Израиля. И оно как нельзя лучше подходит для съемок. К тому же поблизости нет населенных пунктов, откуда начнут стекаться настырные зеваки. Так что мы решили воспользоваться предложением». «Это и впрямь лучше, чем спать в палатках», — сказал Тофлер. «Как-то подозрительно». «Почему? Здесь совершенно нет людей. Это просто огромная каменная коробка». Режиссера, похоже, ничто не смущало. «Очень странное здание. Я ни разу не заходила внутрь мечетей. Но не могут же все они так строиться. Пространство под куполом — это сплошь коридоры, напоминающие водоворот», — сказала Леона. «Это даже не коридоры, а скорее лабиринт, причем невероятно сложный. Молельных комнат тоже нет. Так что это явно не мечеть», — заключил режиссер. «Он ведь и сам написал об этом», — напомнил Джим. «Эрвин, лабиринт — слово неподходящее, ведь его предназначение — сбить человека с дороги и помешать ему добраться до нужного места или выхода. А каждый из этих коридоров — дорога без ответвлений, хоть и очень извилистая». «Ну, хорошо, Леона, ты у нас главная по загадкам. Все действительно так, как описала наша главная актриса. Проходы под куполом напоминают извивающихся змей. Я вот ломаю голову. Что же за меценат потратил бешеные деньги на такую штуку, еще и двухэтажную?» «Так тут два этажа?» — спросил Ларри. «Да, коридоры внутри проходят по двум этажам. Идите сюда, покажу». Они вгляделись в темноту. Здесь было прохладнее и смутно ощущался запах каменной кладки. «Видите, тут три стены разделяют все пространство на четыре коридора. Если пойти по одному из них, то свернуть в соседний проход совершенно невозможно. Они нигде не пересекаются. Четыре коридора, четыре пункта назначения». «А второй этаж где?» — снова спросил Ларри. «Присмотритесь вглубь второго коридора слева. Прямо у входа начинается лестница наверх». «Так там лестница», — сказал Берт. «Плохо видно, глаза еще не привыкли к темноте». «Если войти в этот коридор, то сначала вам придется взобраться по лестнице. А как только вы дойдете до второго этажа, то сразу же попадете в петляющий лабиринт, точнее коридор. Придется изрядно походить, прежде чем вы выйдете к его конечной точке. Если же пойдете по одному из двух коридоров справа, то будете долго бродить по первому этажу. Опять же, один проход ведет к одному месту назначения». «И что же это за место? Надеюсь, не первый круг ада», — сказал Ларри. «Комнаты с кроватями», — кратко ответил режиссер. «Как вы могли заметить, эта странная мечеть имеет 4 пристройки, соединенные с центральным куполом. Наверху каждой из них стоит башня. Эти пристройки — единственные места в здании, где можно расслабиться и отдохнуть». «Так, и что с того?» — нетерпеливо спросил Ларри. «Таким образом, в нашем распоряжении есть 4 жилых блока, до каждого из которых можно добраться по одному из коридоров. Позже я покажу вам схему здания, которую нарисовал Оливер. А сейчас идемте, устрою вам небольшую экскурсию внутри». Беспечно сказав это, Тофлер собрался было пойти вперед с багажом Берта. «Погодите-ка. Неужели вы всерьез собрались здесь спать?» — приостановил Берт режиссера. Обернувшись, тот ответил. «Так мы уже спали. Прошлой ночью. Как видите, проснулись целыми и невредимыми и встретили вас». «Вы в своем уме? Мы же не знаем, кто построил это здание». «Ну да, не знаем». «А что, если это какая-то ловушка? Двое продюсеров пропали без вести». «Эрвин, прояви хоть немного осторожности. Здорово, что в тебе живет дух приключений, но нам неизвестно, из каких соображений нам дают в пользование это место. Кто знает, что с нами хотят сделать?» Тофлер побледнел. «Тогда как же быть? Спать в палатках на улице? Оглянитесь вокруг, тут полным-полно ямок. Думаете, это муравейники? Как бы не так. Все это гнезда скорпионов». «Лучше спать рядом со скорпионами, чем по собственной же неосторожности угодить в западню. Даже для Леона и Кэрол». «О чем вы только думаете?» «Возможно, такие звезды, как вы, привыкли в своей голливудской семье, что поклонники дарят вам поместье. Я же всего-навсего гример, но я не такой простак, чтобы спокойно спать в доме непонятно кем и для чего построенным. В любом случае, в письме ведь сказано, что внутри нет туалета. Раз так, то я буду спать снаружи со скорпионами. Внутри трейлеров есть душ, а рядом с ними стоят туалеты. Можешь поступать, как считаешь нужным, но снаружи дует сильный ветер. Пусть в здании нет туалетов и всего остального, но со стороны этого поклонника было очень любезно предоставить нам кров в таком аду». «Эрвин, ты веришь, что человек по натуре добр, я же смотрю на жизнь не столь оптимистично». «Как бы то ни было, почему бы не осмотреться внутри? По-моему, делать выводы пока рановато. Поглядишь, что да как устроено. Если все равно почувствуешь тревогу, тогда тебе и впрямь лучше спать снаружи», — вмешался Ричард Уокеншоу. «Что же, в экскурсии я поучаствую. Правда, ноги у меня никудышные, так что по лестнице не буду подниматься», — сказал Берт несколько недовольным тоном. «Хорошо. Тогда предлагаю пойти по третьему коридору слева. Через него можно добраться до пристройки слева от главного входа. Мы с Леоной пользуемся первым и вторым коридорами соответственно, а третий и четвертый пока за собой никто не застолбил». «Похоже, вас забавляет этот дом-призрак. Только вот это не особняк с привидениями из Диснейленда». «Да не настолько уж тут страшно, Берт», — отшутился режиссер своим привычным тоном. Он был из той породы американцев, которых уже ничем не удивишь. Почти сразу же коридор сворачивал направо. Окружающие стены были украшены зеленой мозаикой с такими же прекрасными арабесками, как и снаружи. Вставшая во главе экспедиции Леона зажгла фонарик и сняла солнцезащитные очки. Этот коридор и впрямь хотелось назвать лабиринтом. У него не было разветвлений, на которых можно было бы потеряться, однако по дороге они постоянно упирались в стену. Приходилось поворачивать то вправо, то влево, а иногда и разворачиваться на 180 градусов. Света внутри не было, однако этого следовало ожидать. Откуда взяться электричеству посреди дикой пустыни? Наконец, они очутились в круглом зале. «Мы находимся как раз под куполом, который вы наблюдали снаружи», — пояснил Тофлер, возглавлявший процессию вместе с Леоной. «Как видите, здесь кромешная тьма», — сказала Леона. «А вот второй коридор проходит на втором этаже прямо под куполом. Там немного красивее, поскольку внутрь проникает свет». «Да, второй коридор забрали себе Леона и остальные актеры», — объяснил режиссер. Берт Эстин и Ларри Говард посмотрели наверх. В темноте здесь было крайне неуютно. Хорошо, что хотя бы потолок был высоким, судя по свету фонарика. Возможно, именно поэтому тут не было такой адской жары, как снаружи. «Нас будто заставляют сделать круг под куполом», — сказал Джим. «Верно. Кажется, будто мы ходим из стороны в сторону, однако на самом деле всего лишь проходим круг. В итоге добираемся до пристройки, находящейся сбоку от главного входа», — сказал Оливер. «Это же надо так извернуться», — выругался Ларри. «Зачем вообще такое делать? Неужели нельзя было соорудить входы снаружи?» «Да ладно тебе, это ведь прямо как наш фильм. Зрители наблюдают помпезное зрелище, дразнящее их аппетит. А затем Соломея наконец танцует, и через 15 минут фильм заканчивается». «Совсем как длинный дубль. Архитектор этой мечети явно хотел, чтобы мы целую вечность шли по коридору и восхищались мозаикой», — сказал Ричард Уокиншоу. «И поэтому не установил здесь освещение?» — недовольно буркнул Ларри, тщательно промокавший платком пот на лбу. «Уж окна-то в комнатах он мог прорубить. Тогда мы смогли бы сначала занести через них багаж». Скука вдохновляет людей на самые разные придумки. Костюмы на Хэллоуин из той же оперы. «А еще на Хэллоуин происходит много грабежей. Все больше парней с тыквой на голове со смехом убивают людей», — сказал Берт. «Что же, после такого долгого пути нас, наконец, ждет солнце», — объявил режиссер и открыл дверь. Все разочарованно выдохнули, увидев темную прихожую с еще четырьмя дверями. Здесь на стенах также была зеленая мозаика. «Не волнуйтесь, сейчас все будет. Как вы уже могли заметить, здесь и в коридоре стены оформлены в зеленых оттенках. В каждой из четырех частей здания используется свой цвет. В первом слева коридоре желтый, во втором красный, в этом зеленый, а в крайнем правом голубой». С этими словами режиссер открыл ближайшую к нему дверь, за которой оказалась комната спартанского типа с зелеными стенами. Однако, несмотря на весьма посредственную обстановку, члены съемочной группы заметно приободрились, ведь наконец-то увидели свет. Хотя комната была довольно просторной, внутри не было никакой мебели, кроме кровати. На противоположной стене было крохотное отверстие, из которого внутрь пробивалось совсем немного света. Однако после долгих скитаний в темноте им показалось, будто здесь даже слишком ярко. Лучи концентрировались у подножия деревянной лестницы, словно Всевышний указывал людям путь в Царство Небесное. «Итак, коллеги, прошу внутрь. Как видите, сюда проникает свет. На потолке второго этажа есть окошечко, в которое вставлено стекло шириной где-то в 3 дюйма. Подойдите к лестнице, вот сюда. Видите небо? Отсюда можно подняться на второй этаж, но там уже нет двери. Фактически, это двухэтажные апартаменты». Друг за другом вошли помощники режиссера, с которых градом катился пот. Поставив сумки на пол, они вытерлись носовыми платками. «Это тюрьма!» — вновь возмутился Ларри. «Где обычные окна?» «Нету». «А шкаф?» Тофлер молча помотал головой. «Как видите, телевизоров и проигрывателей тоже нет. Ни бара, ни зайчиков Playboy. Настоящее кладбище для тех, кто привык к роскоши Беверли-Хиллз. Даже у смертников в одиночных камерах есть окна. Здесь же и в туалет нельзя сходить. Можно без проблем выйти наружу. По длиннющему коридору, после которого отваливаются ноги. Да ты по дороге обмочишься. Ванны нет, воды нет, электричества нет, столовой нет. И как будто этого не хватало, окон тоже нет», — простонал Ларри, всплеснув руками. «Но у нас есть кровати и керосиновые лампы. Если представить, что мы отправились в поход, то это рай». «Надо же, как вы легко сносите эти ужасные условия». «Будь у меня по соседству Хилтон, я без колебаний остановился бы там. Но, Ларри, это же побережье Мертвого моря. Хорошо, что у нас вообще есть крыша над головой», — сказал Тофлер. «Но здесь же можно запереться? Ладно, дверь всего одна на 2 этажа. Возможно, эти апартаменты предназначены для пар». «Но, надеюсь, на обеих дверях, отделяющих комнату от коридора, есть замки?» «А ты сходи и посмотри, Ларри», — сказал Ричард Уокиншоу ироничным тоном. Тот быстро подошел к двери и, не разворачиваясь, обратно всплеснул руками. «Заодно сразу расстрою, что и дверь, ведущую из прихожей в коридор, запереть нельзя», — сказал Оливер Барретт. «Но можно хотя бы запереть двери на главном входе», — Тофлер попытался приободрить Ларри. На каждой из них есть массивный засов с внутренней стороны. Воцарилось молчание. Похоже, новоприбывшие размышляли, ради чего здание было спроектировано столь необычно. «Взгляните, вот примерная схема мечети». Оливер достал из кармана клочок бумаги, и все склонились над ним. «И какой же толк устанавливать засовы только на входных дверях?» – недоумевал Берт. «Чтобы никто посторонний не смог проникнуть в этот каменный ящик. Это настоящая крепость. Единственные щели в ней – окна на потолке и вентиляционные отверстия. Муравей может сюда и заберется, но человек ни за что». «Пока по нам не будут палить из пушек, мы в безопасности», – заверил Тофлер. «Мы будем проживать четырьмя отдельными группами, семьями, если хотите. А каждое утро будет общий сбор», — подхватил Оливер. «В смысле? Нас же разделяют только двери», — спросил Ларри. «Да, мы станем жить друг у друга под боком, но в то же время нас будет разделять весьма приличное расстояние. Как если бы мы находились в домах, между которыми 200 ярдов». «Ну да, ведь именно столько мы сейчас и прошли», — догадался Берт. «Верно. Желтые и красные флигели, условно назовем их так по цвету стен внутри, разделены всего двумя стенами. Но если их обитателям захочется нанести друг другу визит, то придется пройти вдвое больше того, что сейчас. Взгляните на схему». «Понятно. Значит, основное назначение этих коридоров — держать нас подальше друг от друга». «Берт, я понимаю ход твоих мыслей. Но кто будет таким заниматься и зачем?» «Не знаю, Эрвин. Вдруг ты кому-нибудь перешел дорогу?» «Оливер, у тебя есть ненавистники? А у тебя, Ричард?» «Леона?» «Хотя да, у тебя они вполне могут быть». «Джим?» «Да нет, ни у кого нет. Один ты кому-то насолил, Берт». «Мы ничего не знаем про это странное здание. В нем могут быть ловушки», — еще раз высказался Берт. «Мы же только что аккуратно прошли по коридору. Неужели тебе показалось, что в нем где-то установлены ловушки? Повсюду лишь бетон. Мы пробыли здесь 3 дня и тщательно обследовали этот дом. Никаких потайных дверей или глазков. Это просто каменный ящик. Будь в нем такие детские фокусы, мы бы рано или поздно поняли это. Это самый обыкновенный дом, такой же, как наши дома в Америке». «Что ж, тогда предлагаю ночевать вместе. Соберем все кровати в одной пристройке, поставим по 2 в каждой комнате». «И как же мы их перетащим по этим коридорам?» «По-моему, одной кровати на комнату вполне достаточно. Это правило любого нормального отеля». Подумав, Берт ответил. «Как-то мне это не нравится. Тут явно что-то не так. Есть у меня предчувствие, что, остановившись здесь, мы добровольно загоняем себя в капкан». «Ну а разве ночевать на песке безопаснее? От города нас отделяют 100 миль». Если кто и замышляет нас убить, то сделать это снаружи в разы проще». Разговор оборвался. Никто не мог придумать, что сказать. «Ну что ж, совещание окончено. Давайте распределим комнаты», — предложил режиссер, видя, что Ларри с Бертом умолкли. Во втором флигеле разместился актерский состав. В первом — мы с Уокеншоу. А в третьем — «Будет дом престарелых для нас двоих», — закончил Ларри. «Тогда четвертый отойдет к нашим звукачам, реквизиторам и Оливеру. Общее распределение пусть будет такое. Если где-то слишком много или мало жильцов, можно перегруппироваться». «Теперь давайте решим, как называть 4 пристройки. Первая, вторая — это как-то скучно. Как уже было предложено, предлагаю обозначать их по цветам стен в коридорах и комнатах. Комнатам тоже надо назначить номера, а то мы будем путаться. Тогда выходит, что Леона и часть актеров расположились в красном флигеле. Я, мои помощники, Ричард и операторы в желтом. Ларри, Берт и актеры, которым не хватило места в красном флигеле, поселятся здесь, в зеленом флигеле. Джим, Оливер, реквизиторы и звукачи в голубом флигеле. Думаю, такой вариант всех более-менее устроит. Повар будет жить в трейлере снаружи». «Хорошо бы объявился наш хозяин», — проныл Ларри. «Тогда было бы не так тревожно. А решать все вопросы одним письмом — это какая-то бюрократия». «Да ладно тебе, Ларри, здесь безопаснее некуда. А еще есть совсем недурственное развлечение, которого не сыщешь даже в первоклассном отеле. Идемте за мной, покажу». Режиссер вновь выдвинулся вперед. «К сожалению, Берту оно не подойдет. Подождешь нас здесь?» Берт молча поднял руку в знак согласия. Тофлер забрался вверх по деревянной лестнице, ненамного отличавшейся от стремянки. На втором этаже они обнаружили абсолютно такую же комнату, как и снизу, просторную и с аскетичным интерьером. Однако рядом с кроватью здесь стояла тумбочка с выдвижным ящиком. Светлее всего было у края лестницы наверху. Прямо над ней через стекло виднелась полоска безоблачного небосвода. В дневное время это окно было единственным источником света в комнате. Видимо, чтобы он проникал и вниз, между двумя этажами не стали устанавливать стены и двери, а лишь ограничились незамысловатой лестницей. Встав у кровати, Тофлер снова начал толкать речь. В этом деле он и впрямь был хорош. «Ну что, мы условились обозначать 4 флигеля по цветам. Осталось пронумеровать комнаты. В каждом флигеле их по 4. В свою очередь, каждая комната имеет по 2 этажа. Предлагаю дать им номера, двигаясь по часовой стрелке. Если у вас нет идей получше, то давайте остановимся на таком варианте. А теперь смотрите, зачем я привел вас сюда». Всеобщее внимание было приковано к стене, куда указывал Тофлер. На ней была закреплена металлическая лестница, упиравшаяся в потолок. Наверху имелось углубление, внутри которого виднелся квадратный металлический люк. Такие лестницы есть на втором этаже второй комнаты, во всех пристройках к мечети. Готовы подняться, коллеги? С этими словами Тофлер принялся взбираться вверх. Из-за высокого роста он очень быстро уперся головой в закрытый люк. «Если нет ревматизма, то приподнять его не особенно трудно», заверил режиссер со скрипом, открывая серый люк, слегка подернутый ржавчиной. «Давайте за мной». Тофлер исчез в образовавшемся проеме, но его коллеги колебались. В такие моменты самой отважной всегда была Леона. Глядя, как она легко забралась на лестницу и энергично поднимается вверх, остальные решили тоже не отставать. Пробравшись через квадратное отверстие, они очутились на круглом полу диаметром в 10 футов с небольшим. В отличие от комнаты, здесь было душновато, то ли из-за тесноты, то ли от того, что обжигающие лучи падали непосредственно на стены снаружи. Но поскольку воздух в этой местности был не слишком влажным, то и температура была довольно комфортной. Сбоку начиналась винтовая лестница. Тут Ларри и Джим наконец поняли, что находятся в одной из башен мечети. «Раз уж мы дошли сюда, вы просто обязаны подняться на самый верх. Будет немного жарковато, зато вы узрите настоящий рай!» — послышался голос Тофлера, стоявшего уже на самом верху винтовой лестницы. Он принялся быстро подниматься до конца. Леона, Ларри, Джим и Оливер последовали за ним. По мере того, как они поднимались, все громче становился свист ветра и какой-то непонятный тихий гул. Чувствовалось, как башня еле заметно дрожит. Стены постепенно сужались. Наконец они вышли в круглое пространство. Здесь им уже приходилось ютиться, потому что диаметром оно было всего в несколько футов. «Вот это да!» — восхитился Джим. Они стояли на самом верхнем этаже, откуда открывался панорамный вид. Безжизненная пустыня, ржеватые скалы, каменные обломки, лазурные воды Мертвого моря. Через зазор внутрь со свистом залетал ветер. Он был жарким, но сухим, поэтому приятно ощущался на коже. «Вот он, поразительный мир смерти, где как будто нет людей», — пробормотал Джим. Продолжая смотреть вдаль, он добавил: «Такое чувство, будто этот пейзаж был знаком мне с самого начала. Возможно, когда человек умирает, его душа приходит именно в такое место. Может, и мой мальчик отправился туда». Все молча слушали Джима. Обнаружился и источник странного гула. Оказывается, это пропеллеры крутились наверху золотого купола под ветром со стороны пустыни. «Что это за пропеллеры? И зачем они здесь?» — рисковато заговорил Ларри. «Украшение из них никудышное, их шум только раздражает». «Не соглашусь. Эта картина будет во мне творческий дух», — сказал Оливер. «Вспоминаются флаг Родины и новые времена, Чаплина», — подхватила Леона. «А еще Метрополис и облик грядущего». В ту эпоху облик будущего пытались передавать через шестеренки и пропеллеры. Вездесущие крутящиеся колеса как бы символизировали торжество машинной цивилизации. Помню, в одной работе я попытался передать образ трудовой идиллии, разместив крутящиеся шестерни так, чтобы они были в углах кадра. Как если бы на их месте были колосья, колышущиеся на ветру. Эх, славные были времена. Оливер поднес голову поближе к проему. Он не был тесным, однако человеческая голова в него не прошла бы, под каким углом ее ни наклони. Неподалеку виднелись три остальные башни. Везде смотровые площадки имели одинаковое строение. В комнате на самом верху имелся зазор, а остроконечная крыша была такого же золотого цвета, как и купол посередине. Наверху крыш имелось по одному пропеллеру, значит, и на крыше этой башни он был. У каждой из них вдоль карниза идет полоса плитки. По ее цвету можно понять, в каком флигеле она расположена. Если нужно договориться о чем-то, то два собеседника могут подняться на свои башни и перекрикиваться отсюда. «Это лучше, чем целую вечность идти по коридорам», — сказал Тофлер. Сейчас на смотровых площадках трех остальных башен никого не было. «Мы и впрямь будем находиться так далеко друг от друга», — забеспокоился Ларри. «К счастью, мы располагаем благом цивилизации под названием рация. Не волнуйся». «Значит, та башня с красной плиткой находится во флигеле, где разместилась Леона?» — спросил Джим. «Да, только вот та башня единственная, на которую нельзя подняться», — ответил Оливер. «Люк не открывается, а он как раз находится в моей комнате», — пояснила Леона. «Как бы то ни было, вид здесь необыкновенный. Не думал, что мы увидим в Израиле такое. Может, потому что это страна Бога? У меня такое чувство, будто я начинаю что-то понимать», — тихо сказал Джим. «Да, такого мы определенно не ждали, особенно пропеллеров и уходящих в небо башен. Даже такой приземленный человек, как я, начинает думать здесь о высоком». «Что ж, вот то самое развлечение, о котором писал наш загадочный хозяин. А теперь предлагаю оценить и мое творение — соляной дворец в Мертвом море». Оливер указал в сторону причудливого объекта, напоминавшего айсберг на воде. Даже отсюда он казался не маленьким, а значит и на самом деле имел внушительный размер. Его даже можно было принять за остров. «А, так вот он где. Очень гармонично сочетается с этим пейзажем. Такое впечатление, будто это остров из каменной соли, который был здесь с самого начала», — поделился своими впечатлениями Ларри. «Чем-то похож на айсберг, но более угловатый. Это даже скорее огромный кристалл», — сказал Джим. «Что ж, если вы не устали, то предлагаю направиться к нему. Дело уже идет к закату. Хочется, чтобы наш маэстро увидел мое детище вблизи, потрогал его и постоял на его сцене», — сказал Оливер, обращаясь к Ларри.